Глава 23. 2 часа назад. Гостиная физиков. Андрей и Настя Коноваловы сидели в гостиной физиков и делали домашнее задание по общим предметам. Остальные студенты их сторонились. Слишком уж много правды близнецы высказали окружающим людям, когда были под влиянием эликсира честности. Близнецы не поленились и прошли медицинское освидетельствование, которое и показало наличие эликсира в их крови. Они догадывались. Нет, они были абсолютно уверены, кто им его подлил. Но доказать ничего не могли. Мерзкий Ломоносов. Андрей и Настя договорились, что как только выдастся удобный момент, они его уничтожат. Втопчут в пыль, разотрут в порошок, раскатают по полу. Это был первый человек, которого они искренне ненавидели. Обычно близнецы просто презирали других людей. Тупых, уродливых, наивных, бедных. У каждого человека отыскивался недостаток, за который его можно было унизить. Коноваловым в каком-то смысле везло. Ни в школе, ни в спортивных секциях не нашелся кто-то, способный дать им отпор. Они гуляли на все деньги, находили козла отпущения и упорно гнобили его, от души насмехаясь. Когда им становилось скучно, они выбирали новую жертву, и все повторялось. И сейчас Коноваловы просто-напросто не понимали, что делать. Жаловаться роду не побежишь, отец может за такую слабость наследство лишить. В академии же близнецы превратились в посмешище. Да и кто им теперь поверит? После того, так как они всех открыто полили грязью. «Почему она на меня так смотрит?» – прошептала Настя, покосившись на низкую полную девицу, которая стояла у камина. «Может, потому что ты сказала, что у нее лошадиные зубы и жирная жопа?» – хмыкнул Андрей, записывая решение задачи и с осуждением цокнул языком. «Я давно говорил, хватит проезжаться по внешности, это убого. У кого что болит, тот о том и говорит». Он, сделанный печалью, вздохнул. «Я бы на твоем месте переживал недостатки мозгов. Ты только и делаешь, что крутишься перед зеркалом и выискиваешь недостатки». «Что-то к тебе очередь не выстраивается после того, как ты всех прополоскал». Настя приложила ладонь к уху и повертела головой. «Хотя нет, погоди. Что вы говорите? Вы хотите дружить с моим братом? Вам понравилось, как он назвал вас тупым недоноском, которого может обмануть пьяная курица?» «Заткнись!» – процедил Андрей, откинув учебник и сжал кулаки. Настя, моментально считав настроение брата, отодвинулась подальше. Иногда и ей прилетало за все хорошее. Но Андрей ее не ударил. Прикрыл глаза, глубоко вдохнул-выдохнул и спокойно произнес. «Не время ссориться. От нас даже идиоты прихлебало и отвернулись. Крысы. Нам нужно придумать, как отомстить Ломоносову и восстановить репутацию. Я не собираюсь до конца обучения быть изгоем». «Будет сложно», — Настя уткнулась в тетрадку. Она не хотела признаваться в том, что боялась Ломоносова. Этот парень явно был из высшей лиги. Братцу такой соперник не по зубам. А ей? Что же она бы с удовольствием пожила спокойной обычной жизнью, без интриг и коварства? Не то чтобы ей это очень нравилось. Откровенно говоря, Настю заставлял брат участвовать в травле и прочих гнусностях. А ей не хватало духу, чтобы отказаться. Ну и еще Настя подозревала, что может оказаться на месте тех людей, которых унижал брат. «Спасибо, капитан Очевидность», — процедил Андрей и передразнил ее. «Будет сложно. Дура ты, хотя бы идею какую предложила перед тем, как сдаться». «Я не сдаюсь», — робко возразила Настя и замолчала, заметив, как перед входом в гостиную столпилось 5 человек. 4 были физиками, а вот 5-й — чернокнижником со 2-го курса. Настя видела этого парня в столовой и даже строила ему глазки. Он, правда, не обратил на нее внимания. Гей, наверное. Настя сердито поджала губки, вспомнив, как ее игнорировали, и вслушалась в чужую беседу. «Обязательно приходите», — произнес чернокнижник. «Мы всю ночь зависать будем, если хорошо пойдет. А я думаю, что пойдет. Вы понимаете, там сама кураторша разрешила. Нас точно никто не сдаст. И Ломоносов обещал кучу жратвы и выпивки». «Не знаю», — неуверенно протянула одна из девочек-физиков. «У меня домашки много, и Владимир завтра нас на полигоне гонять будет. С похмельем, так сказать, ну, такое». «Мы придем», — перебила другая девчонка и ткнула ее локтем в бок. «Никуда твой Владимир не денется. перебьется один раз, если ты не будешь перед ним задницей крутить. Да и вообще, чего ты на него повелась? Он же страшный, как моя жизнь. Еще и шрамы эти, бррр. Сходим на вечеринку, развеемся, а ты, глядишь, парня себе подыщешь. Нормального, а не этого страхолюдина». «Он не страхолюдина». Девушки начали спорить, но Настя уже не слушала. Она повернулась к брату и возбужденно зашептала. «Ты слышал, слышал? Ломоносов устраивает гулянку. Если мы вызовем директора, то он вздрючит не только его, но и всех приглашенных». «Можешь же, когда хочешь». Глумливо ухмыльнулся Андрей и, потрепав ее по щеке, начал собирать учебники и тетради. «Пошли ко мне в комнату. Если что, завтра скажем, что рано легли спать».